Глава 18. Вспомнился эпизод из прошлой жизни. Тогда в моей семье еще все были живы, молоды, полны энергии и планов на будущее. Я был тогда 8-летним мальчишкой, познавшим в полной мере такое важное явление, как переезд. До этого памятного события я много раз слышал фразу: «Лучше пережить два пожара, чем один переезд». Тогда плохо понимал значение этого выражения. «Как пожар может быть лучше?» – думал я. «Ну, перевезем мы наши вещи в другую квартиру. Разве это сравнимо с потерей онных в огне?» Для моего постоянно бурчащего дедушки, видимо, все-таки было предпочтительнее, если бы, как он выражался, весь этот хлам сгорел к чертовой матери. Помню, как снимал картинки со стен в моей комнате. Как нашел несколько монеток за отодвинутой тумбочкой. Как выцарапал на прощание в нижнем углу под подоконником крохотными буквами свое имя. Я хорошо запомнил грусть в сердце от расставания со своей берлогой. Нашу двушку купила соседка Зоя Михайловна, а мы переехали в трехкомнатную, ближе к центру города. Несмотря на смену жилья, мама продолжала поддерживать теплые отношения с бывшими соседями. И когда спустя много лет умер муж Зои Михайловны, и мы приехали на похороны, мне удалось снова попасть в мою бывшую комнату. Очень странно и необычно было ощущать себя в том месте. Громоздкая, темная мебель. Низкая люстра, тускло освещающая лишь центр комнаты. Уродливые и безвкусные обои с огромными фиолетовыми цветами. С фотографии глазеют чужие лица. Кактусы на подоконнике ощетинились острыми иголками, будто сообщают мне, что я здесь уже давно не хозяин. И тогда я решил сделать маленький эксперимент. Подошел к окну, закрыл глаза и стал искать кончиками пальцев мелкую надпись. «Олег», – нащупал я. Сам с собой к горлу подступил комок. На глаза навернулись слезы. Ведь когда ковырял эти буквы, мои дедушка и бабушка были еще живы, отец не ушел к другой женщине, а мама была полна жизни. Сидя сейчас в моей коморке в башне Тронуса, я тоже прощался. Понятное дело, тех мощных чувств, что испытал когда-то в детстве, не было, да и не будет уже никогда. Но сказать, что я не был грустным в этот момент, тоже нельзя. У меня и у этого места тоже была своя история. Например, тут родился Гаврюша, и с крыши этого здания он впервые взмыл в небеса, между прочим, до чертиков перепугав своего хозяина. Буду ли скучать по этим местам? Я огляделся. Шкаф, стол, стул, кровать. За окном постоянная слякоть. Не думаю. «У вас такое лицо, будто прощаетесь с этим старым шкафом». На пороге, облокотившись плечом на деревянный косяк, замер улыбающийся маг. Кто знает», – пробурчал я. «Абсолютно с вами согласен, дорогой мой друг», – сказал Тронус. «Столько событий последнее время, что за голову берешься». «Много посетителей?» – спрашиваю я. «Не то слово», – взмахнул рукой маг. «Глоток вина у меня в лаборатории». «С удовольствием», соглашаюсь я, вставая со стула. Уже переступив порог, украдкой бросаю последний взгляд назад. Странно. Один шаг, и я уже не хозяин этого уголка. Больше я сюда не вернусь. А если учесть то, что я собираюсь сделать в недалеком будущем, вряд ли впоследствии хозяин башни примет меня как дорогого гостя. «Итак», – начал Тронус, расположившись в мягком кресле, – «вы легенда». Я усмехнулся и ответил. «Как говорил один персонаж, ловкость рук и никакого мошенничества». «Забавно. Ну а все-таки, как вам удалось победить лича в одиночку? Говорят, сильный был. Кстати, он и при жизни был магом не из последних». «Вы его знали?» – удивился я. «Да, на одном потоке постигали магические искусства. Да и неважно это. Ну, не томите же». «Конечно, конечно», – успокаивающе сказал я. «Сейчас все объясню. а лучше покажу кое-что». Открыв сумку, я достал справочник и протянул его магу. «Вот досталась мне вещица, так сказать, по наследству. Кое-что удалось разобрать, в частности, парочку чертежей». Тронус быстро взял книгу и заинтересованно начал перелистывать страницы, периодически хмыкая и качая головой. Его брови то и дело, будто испуганные птицы, взмывали вверх. Я даже привстал, пытаясь разглядеть, что же он там видит такого удивительного. Мне-то доступны только первые страницы, а он, как погляжу, абсолютно и без особых проблем читает что-то на середине книги. А что, если он поможет разобраться с другими страницами? На такое чудо даже надеяться страшно. Справочник с глухим хлопком закрылся, и маг протянул его мне. «Что скажете?» «Механика», — скривился Тронус. «Никогда не разбирался в изобретениях горцев. Но должен признать, есть много изящных решений, особенно на последних страницах». Чувствую, как сердце замерло в груди. «Браво, мой друг. Теперь понимаю, как вам удалось выжить в фортовой крепости». «На самом деле, я только начал разбираться с этими чертежами. Вот если бы мне кто-то смог бы объяснить...» «Увы, мой друг», – перебил меня Тронус. «Как я уже и сказал, механика не моё. Из просмотренного я понял лишь самую малую часть. И ни в коем случае даже пытаться не буду объяснять что-то из прочитанного. Я лишь окажу вам медвежью услугу. Эту науку вам придется постигать самостоятельно и постепенно». Не срослось. Систему не перехитрить. Чудо не случилось. Ладно, нет так нет. Перейдем к следующему пункту. Я понял вас, мастер. Тогда, если позволите, моя очередь задать вам вопрос. Конечно, мой друг. Великодушно разрешил маг, делая глоток из серебряного кубка. Это по поводу крастовых камней. Расслабленность мага как рукой сняло. Вон как подобрался весь. «Вы решили все-таки обменять их?» «Да», – киваю я. «Отлично!» – обрадовался Тронус и вскочил с кресла. «Идемте!» Спустя час я уже летел на встречу с Романом Тарасовичем. У Тронуса взял только чудо-телепорты, хоть он и предлагал много всякого полезного. Руки так и чесались набрать плюшек, но справедливо рассудив, что из вещей я скоро вырасту, а зелье вовсе не панацея, выбор пал на кристаллы. Эти 20 камешков – мой стратегический запас, как говорится, на самый черный день. Уникальность этого предмета заключается в следующем. Этот телепорт в любую точку зазеркалья. Единственное условие – я смогу попасть только в то место, где уже бывал ранее. Если учесть тот факт, что я, тренируясь летать на Гаврюше, побывал почти во всех уголках светлой стороны, выбор у меня был довольно внушительный, плюс дальние локации ничейных земель. Эти кристаллы – очень важное приобретение. Когда расплачивался, порадовало системное сообщение о получении достижения. Оказывается, я первый, кто приобрел эти кристаллы. Ну еще бы. Остальные игроки еще не скоро доберутся до крастовых камней. Эх, Тронус, Тронус. Жаль, но мы скоро станем врагами. Ничего не поделаешь, игровая механика. Откровенно говоря, мне будет не хватать бесед с этим умным НПС. «Ну и натворил ты дел», — сказал Роман Тарасович, хлопнув меня по бронированному плечу. «Давно в этом курятнике такого переполоха не наблюдалось. Даже колонизацию нечаянных земель восприняли как-то обыденно. А вот о легендарном Мольде весь форум засрали». «Да уж», — хмыкнул я в ответ, любуясь океанским закатом. «Глеб говорит, что песочницы снова в моде. Пришлось раскошелиться на почтовый клиент. Почта забита спамом». «Представляю, чего они там пишут», — улыбнулся Рорк. «Угу», – улыбаюсь в ответ. «Я сперва по незнанию открыл несколько писем. Взрыв мозга». Дуэнт расхохотался. «Ну и что?» – пожимаю плечами. «Сам посуди. Это ж надо было додуматься предлагать такое. Понимаю, предложение вступить в клан или присоединиться к рейду – это вполне логично. Закрою глаза на всякие вопросы о луте, прохождении инста и просьб дать немного денег в долг. И это тоже ожидаемо. А вот несколько предложений о браке – это уже перебор». «Зря негодуешь», – серьезно ответил Рорк. «На фоне остальных просьб эти как раз самые адекватные». «То есть как?» – удивленно уставился я на друга. «А вот так, Олег. Брак здесь дает очень много плюсов. Начни играть твоя Светлана. Первое, что посоветовал бы вам, так это пожениться тут, в Зазеркалье. Дорогое удовольствие, но плюсов очень много». Заинтриговал. Например?» «Ну, например, обручальные кольца. Во-первых, увеличивают статы. Во-вторых, можно носить на пальце поверх другого кольца. И самая главная особенность – позволяют в любой момент перемещаться к супругу. Кроме инстов, куда угодно. Есть, правда, дневная норма. Кажется, 3 или 4 перемещения». «Да, этакий мини-портал на кольце», – почесал я затылок. «И это только малая часть тех плюсов, которые есть у супругов в Зазеркалье. Так что предлагавшие тебе это вполне трезво оценивают ситуацию. Только вот подозреваю, все они не самого высокого уровня». «Но есть и повыше уровнем, чем я». «Чуют перспективу», – осклабился Дуэнт. «Они просто многого не знают о тебе». «А вот здесь ты прав. По сути, ты единственный, с кем я решил встретиться. Ты же меня знаешь. Меньше всего хочу подставить кого-то». «Да, Таннер начал закручивать гайки. На меня тоже давит. А Саныч как отнесся к твоему концерту?» «Вроде нормально. Сказал только, что проблем для Лизы не хочет. А ты не боишься?» «Я?» – хмыкнул Рорк и зло сплюнул. «Олег, я безногий инвалид. Чем меня еще можно напугать?» «Макс?» «Макса им не достать», – улыбнулся Роман Тарасович. По его уверенной улыбке я понял, что так и есть. «Да и кто сказал, что они узнают о нашем благотворном сотрудничестве?» Оскалившись, потер руки Дуэнт. «Олег, не сделаешь меня миллионером, на свои похороны не позову, заруби себе это на носу». «Эх, знать бы еще, с какой стороны начать». «Не дрейфь», — сказал Рорк и подбодряюще похлопал меня по спине. «Ты что-нибудь придумаешь. И посмотри на себя. 30-й уровень, синий именной сет. Легенда Зазеркалья. Полные карманы зверья всякого. Жуть просто. А ведь еще недавно примеряли на тебя доходягу». «Да уж», — усмехнулся я. «Тогда все как-то проще было. Кстати, о птичках. Я тут вскрыл мешочки и ларцы из змеиного инста. Все, кроме красного». «Ты был в Меленвилле? С ума сошел?» «Еще не был, но собираюсь. А свои вещи я в банке Тихой Бухты снял. Пришлось доплатить». «Зато риск минимален. Но за какой холерой тебя снова в Меленвиль несет? Там же у Таннера глаза повсюду». «В оружейную», — ответил я. «У меня ведь репы накопилось прилично, хоть и потерял кое-что на квесте». «Это да», — вынужден был согласиться с моим планом Роман Тарасович. «Там в оружейке очень много всего интересного есть. И, я так понимаю, тебе понадобится аванс». Я лишь обезоруживающе улыбнулся. «Ладно», – пробурчал Дуэнт. «Раз решил, значит, иди. Но не говори, что я не предупреждал. Показывай уже, что там у тебя». «Сей момент», – кивнул я, торопливо открывая ранец. «Значится так. Всего открыто 24 ларца и 10 мешочков. Итог – в основном передаваемые репутационные ресурсы. Когти, глаза, перья, кристаллы, осколки, угольки. В общем, сам понимаешь, вещи более чем полезные. Далее 9 фиолетовых и 16 синих рун. Кроме того, синий лук и сабля. Все передаваемое и без ограничений. Возлагаю надежды на красный ларец, но открыть его смогу только на 50 уровне. Кроме того, в крепости нашел вот это зелье ярости. Думаю, дадут хорошую цену за него». Я быстро достал красный флакон из ранца и протянул его Дуэнду. Но Рорк даже глазом не повел. Что это с ним? Завис, слегка приоткрыв рот. Будто святой Грааль увидел. «Эй, дружище Рорк!» Я легонько толкнул Дуэнду в бок. «Чего замер-то?» «М-да...» Протянул он, наконец, после минутного молчания. «Интересненькое начало. Если то подземелье со змеем было простеньким, боюсь представить, что ты мне из сложного инста припрёшь». Я самодовольно выпятил грудь. «Понравилось?» «Ещё бы!» Роман Тарасович довольно похлопал меня по плечу. «Народ в очередь выстроится за этими штуками. Слыханное ли дело? Передаваемые репутационные ресы и руны без ограничения на уровень. Или руны решил себе оставить?» «Как бы не хотелось, но нет», – покачал я головой. «Согласен, очень заманчиво встроить себе фиолет на 30 уровне, но, во-первых, они почти все на урон и скорость, а мне необходимо поднять стойкость. И, во-вторых, думаю, правильнее будет продать такие вещи. Мне ведь за кредит каждый месяц нужно отваливать кругленькую сумму». «Согласен», – кивнул Роман Тарасович. «Я тебе как раз десяток зелененьких припёр. Не фиолет, но здорово усилит твой сет. Тем более это только начало. Ещё добудешь себе, даже лучше». «Твои слова до рандома в уши». «Всё у нас получится», – оптимистично заявил Дуэнд и продолжил осмотр лута. «Оружие, как я погляжу, непростое. Хорошие деньги можно получить за него. А вот твое зелье ярости – довольно распространенная вещь. На голдов 50 всего потянет. Кстати, ты говорил, Саныч тебе должен был какую-то часть добычи отдать?» «Да», – кивнул я. «Только он деньгами прислал, оценил мое участие в 800. «Ну, баба с возу, кобыле легче», – подытожил Рорк и усмехнулся. «Я так понял, это тебе только за наводку перепало. Знал бы он об истинном положении вещей, да, по-другому запел бы. Короче, я тебе сейчас 3000 золотых авансом скину, а остальные деньги по мере продажи твоих гостинцев». «Отлично», – улыбнулся я. «Кстати, у меня тут хлам всякий из крепости, в бухте не решился светить». Рорк быстро осмотрел все и выдал. «Стандартный лут из ясель. Дам за все 50 голдов». «Ого», – удивился я, – «думал, меньше будет». «У тебя этого хлама действительно очень много». «А теперь представь, сколько было в начале», – многозначительно добавил я. Рорк потер подбородок. «Вот бы поглядеть одним глазком на твоих насекомых. О, кстати, как ты и просил, вот, держи. На Ауке такого не найдешь». Дуэнд гордо протянул мне странный предмет округлой формы, угольно-черного цвета и толщиною в 3 пальца. «Зачарованная чешуя илийского ящера», – прочитал я вслух описание предмета. «Ну и что ты мне принес? Я же тебе стальные слитки просил найти. И чтоб металл был самый качественный и твердый». «Ну и?» «Стоп, ты хочешь сказать?» «Именно!» Весело подмигнул мне Дуэнд. «Чешуя этого ящера – не что иное, как один из самых прочных металлов в игре. Кроме того, еще и зачарованный. Вещи из него получаются очень интересные». «Ого!» Мои брови взметнулись вверх. «Вот это подарок! Дай-ка я попробую зарядить его в самослип. Посмотрим, что он выдаст». «Ну как?» – спросил Роман Тарасович, нетерпеливо потирая руки. – «Что там?» «Ты будешь удивлен», – озадаченно ответил я, прочитав показатели самослипа. – «Не тяни резину, Олег». «В общем, во-первых, одна чешуйка – это ровно 50% объема. И во-вторых, качество 87% с копейками». «Вот оно как». Рорк задумчиво потер зеленый подбородок. «Значит, есть что-то еще более качественное. Выходит, ты у нас ходячий определитель металлов». Не забывай, что прибор выдает данные, исходя из качества будущего изделия. Мягкие металлы для скоробея не подходят, но если говорить о твердости, тогда, в общем-то, да. «Вот так класс у тебя!» – восхитился Дуэнд. «Макс будет в восторге, когда я ему все расскажу. Пообещай мне заснять этого красавца». «Заметано», – кивнул я, улыбаясь. «Сколько у тебя есть этого добра?» «С той, что у тебя ровно 12 чешуек», – ответил Рорк, поспешно доставая оставшийся материал. «Кроме того, вот тебе 20 слитков шардолитовой стали и 10 флаконов яда камнеголовой гадюки. Все высшего качества». «Отлично», – обрадовался я. «Небось, влетело в копеечку». «Нормально», – по-стариковски отмахнулся Роман Тарасович. «Сочтемся еще. Знаешь, как в старину торговые артели собирали в поход младших сыновей? Справят доспех, приоденут, еды и денег на первое время дадут, назначат им дядьку из ветеранов, чтоб пригляд был, и вперед, навстречу грабежу. А сами следом обоз пускают, чтоб добро домой везти». «Ну ты сравнил тоже». «А что?» Левая бровь Дуэнда недоуменно шутливо взлетела вверх. «В сущности говоря, у нас с тобой та же ситуация. Да и по возрасту в сыновья мне годишься, только в старшие». «Дело за малым», — усмехнулся я. «Обоз следом пустить. Только там, куда я направляюсь, сожрут и обоз, и ездовых, и возниц, и даже колеса от телег. Даже не подавится». «Знаешь, Олег», — деланно серьезно начал Рорк, — «мой дед всегда говорил, главное в самом начале поднатужиться, а дальше оно уже само пойдет. Справедливости ради, нужно заметить, что говорил он это, когда твой покорный слуга, пардон, на горшке сидел. Но суть-то та же». Отсмеявшись, я сказал: «Ну хорошо, будем прощаться. Уже не знаю, когда свидимся». «Давай, удачи. У тебя все получится, друг мой». Мы тепло обнялись, и я запрыгнул на спину появившемуся рядом Хагеру. Уже взлетая, замечаю, как глаза Дуэнда расширились почти в два раза. Все верно. Гаврюшу он видел еще маленьким. Сейчас-то он уже в полтора раза крупнее лошади. 28-й уровень. Красавец! Сделав плавный круг над поляной и помахав рукой Дуэнду, мы рванули вверх. Пора торопиться. Еще много дел. Внизу горят огни деревушки. За спиной океан. Сегодня тихий, как река. Откровенно говоря, уже заскучал по таким пейзажам. Тихо, мирно, тепло и сухо. Дождь и сырость уже в печенках. Интересно, насколько изменится местная пастораль, когда откроют водный мир? Наверняка эта земля скоро будет стоить дороже золота. Хищники в своей теплой бухте все правильно просчитали. Не удивлюсь, если скоро в топе снова появится значок со скаленной пантерой. От греха подальше поднимаюсь над облаками. Огромная луна освещает прозрачное небо, тишина. Звезды будто сами просятся в руки, на душе спокойно. Похоже, это единственное на данный момент безопасное место для меня. Должен сказать, Таннер развил бурную деятельность. Провел беседы со всеми моими знакомыми. Даже Дэн и Сааш потом отписались, что, мол, не хотят иметь никаких проблем с остальной сотней. А этих-то зачем трогать было? Я уже и забыл о них давно. Справедливости ради нужно отметить, народ к давлению отнесся довольно негативно. Но этого уже у нас не отнимешь, это на генном уровне. Все поспешили написать мне добрые письма, причем каждый предложил свою помощь. Понятное дело, подставлять никого не собираюсь, но было чертовски приятно знать, что ты здесь многим не безразличен. А вот ты, столица светлых сил, Меленвиль. Несмотря на глубокую ночь, горит и сверкает разноцветными огнями. Местная жизнь не замирает ни на секунду. Всегда есть игроки, выполняющие квесты, собирающие ресурсы, либо просто праздно шатающиеся по многочисленным улочкам и площадям этого чудесного города. Любопытно. Если бы не соответствующий уровень и репутация, столичное небо наверняка было бы закрыто для меня. Как, например, океанские просторы. Отлететь от берега удается всего лишь на несколько десятков метров. Дальше появляется запрещающее системное сообщение. Здание столичной оружейки навигатор нашел очень быстро. Делаю несколько кругов и опускаюсь на крышу соседнего дома. Черепица жалобно захрустела под лапами Хагера, но не сломалась. Да уж, за такие трюки местная стража по головке нас не погладит. Но приземляться посреди площади, где, собственно, и расположен столичный арсенал, было верхом глупости. Пусть эта часть города относительно безлюдна, но, как говорится, глаза есть даже у стен. Минут 10 ушло на наблюдение из тени. Понимаю, Таннер, если и послал сюда кого-то, то это будут бойцы уровня сотого, не меньше. Я даже при всей моей продвинутости в плане наблюдательности не смогу заметить прокачанного стелсера. Ничего, зато у меня есть кристаллы телепорта. Кстати, башня мага без сомнения являлась одним из безопасных мест для меня. Но это уже в прошлом. Очень скоро, если получится задуманное, ситуация кардинально изменится. На светлой стороне, в рядах неписей, друзей у меня не останется. Так что нужно выжать все по максимуму из моих светлых репутаций. Ну что, 10 минут прошло. Вроде тихо. Рорк, несомненно, прав. В Меленвиль соваться – последнее дело. И пусть бои здесь условно запрещены и караются очень строго, но кто сказал, что у подручных Таннера не найдется способа каким-то образом повязать меня? Пора. Отзываю Маунта. Гаврюша, отдохни. Штраф за смерть нам сейчас не нужен. 3 часа от твоего респауна в мои планы не входят. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Быстро глотаю зелье ветра. Система тут же сообщает об увеличении моей скорости на 40%. Эффект действует всего 5 минут, но этого мне хватит. Теперь эликсир отвода глаз. 2-минутная невидимость. Жаль, что все эти эликсиры нельзя использовать в бою. Эффект просто исчезнет после атаки, а цены на них кусачие. Вперед. В 2 прыжка оказываюсь на балконе 3-го этажа. Секунда, и я уже на земле. Да, прямо Человек-паук какой-то. В прежних шахтерских шмотках уже расшибся бы о мостовую. Таннеру пришлось бы очень долго отскребать мои останки от камней. Все-таки экипировка в игре – это все. Передвигаюсь короткими перебежками, прячась в тени домов. Делать это сложно, в столице освещение на высоком уровне. Последний отрезок, и вот она, дверь оружейки. Из охраны ни души. Может, все внутри? В любом случае, добрался без проблем. Отлично. Не успел подумать, что зря только переплатил за дорогущее зелье, как перед глазами появилось красное системное сообщение. Внимание! Игрок Типпи-Топ попытался наложить на вас длань оцепенения. Магическое действие отражено. Рву ручку двери на себя и словно бешеный заяц заскакиваю внутрь здания. Все, успел. С улицы слышу крики. Вот гад, млять, ушел! Видать, зелий наглотался. Тип, ты чего не обездвижил его? Некрос ты или кто? Сам в шоке. Система пишет, у него высокая защита от моей магии. Сердце вот-вот выскочит из груди. Это что такое было-то? И так быстро. Устало прислонившись к стене, закрываю рукой глаза. На волосок от опасности. Мое счастье, Типпи-Топ оказался 90 уровня. Но каков Таннер хитрец? Это же надо было так просчитать меня. Видимо, сопоставил факты и понял, что я сюда по-любому загляну. А вот и письмо от него пришло. «Предлагаю поговорить спокойно. Выходите, Олег Иванович. Мои парни погорячились. Они будут наказаны». Ну-ну, бегу, спотыкаюсь. После такой демонстрации благих намерений, нет уж, не верю я вам. «Уважаемый Ольд, что с вами?» Поднимаю голову. 2 стражника 200 уровня. Видимо, местная охрана. Смотрят подобострастно. С чего бы это? Ах, да, ну я и дурак. Я ведь герой и легенда. Ну, держитесь. Да вот, тяжело дыша, отвечаю я. Хотел в оружейку попасть, но на входе ни с того ни с сего меня попытались атаковать. И я не соврал. Магическое воздействие равносильно атаке. Если это зафиксировала система, значит, стража об этом знает. Плюс вся эта информация сдобрена моей репутацией. Кто в здравом уме не послушает борца с нежитью? «Совсем обнаглели уже!» – зло рыкнул бородатый воин и шагнул в сторону выхода. «Не беспокойтесь, уважаемый Ольд», – сказал второй, грозно нахмурив брови. «Сейчас мы их поучим уму-разуму». Дверь за стражниками закрылась, и спустя несколько секунд послышались звуки схватки. «Ну зачем так радикально?» – пришло сообщение от Таннера. «Нормальный вопрос. То есть ты, посылая по мою душу головорезов, поступаешь адекватно, а я, попросив защиты у местной власти, радикал. Какое-то извращенное восприятие у этого товарища. Хотя, чему я удивляюсь? У большинства людей, наделенных властью, всегда были проблемы с осознанием правильности происходящего. Хотя нет. Только их поступки и есть правильные. Двойные стандарты, черт бы их побрал». Шум за дверью усилился. Видать, ребятки Таннера в тюрьму не захотели. По коридору, мимо меня, громко гремя тяжелыми доспехами, пробежал отряд из 10 стражников. При этом каждый счел своим долгом отдать мне честь. Будете знать, как обижать героя и легенду Меленвилля. Эх, жаль, что придется отказываться от всего этого. Мне понравилось. «Поговорим?» Снова Таннер. Вспомнился анекдот, в котором Мойша Эйзельштам, на просьбу милиции открыть дверь, чтобы поговорить, поинтересовался, сколько их там стоит на лестничной площадке. Доблестные блюстители порядка честно ответили – 5. На что Мойша в обезоруживающей манере предложил им поговорить между собой. «Нет уж, мне сейчас не до разговоров. А вот и смотритель арсенала Меленвилля, один из самых важных НПС столицы». «Приветствую вас, уважаемый Ольд», – произнес седовласый мужчина, учтиво склонив голову. «А я вас, уважаемый Дрейтер», – отвечаю на поклон. Несмотря на преклонный возраст, смотритель производит впечатление человека, готового в любой момент обнажить меч и броситься на врага. Офицерская выправка, сеть мелких шрамов по всему лицу, цепкий взгляд синих глаз, плюс железное спокойствие – и ноль внимания на происходящее снаружи. Сразу видно, человек побывал во многих сражениях, даже бровью не повел. И то верно, это же обычная уличная потасовка. «Я так понимаю, вы к нам заглянули не из пустого интереса?» «Верно», киваю в ответ. «Я наслышан о вашей оружейной». «От кого же, если не секрет?» Прищурив правый глаз, спросил Дрейтер. «Несомненно, об этом месте знают все. Просто я подумал, что кто-то конкретно рекомендовал». «Так и есть», – не моргнув глазом, вру я. «Сотник Марагарской цитадели». Грубое, испещренное морщинами и шрамами лицо смотрителя расплылось в доброй улыбке. Необычное зрелище. «Гард всегда знал толк в оружии», – продолжая улыбаться, уверил Дрейтер. «А знаете почему?» «Нет», – пожимаю плечами я. «Все просто. Это я его этому научил». Грозный старик вдруг весело и громко расхохотался. А хлопок по плечу его широкой ладони заставил меня слегка присесть. От подзатыльника такой ладошкой можно и дух испустить. «Итак, что вас интересует?» – отсмеявшись, спросил он. «Все, что вы можете показать», – не сдержавшись, выпалил я. «Хорошее рвение», – похвалил меня смотритель. «Достойно настоящего воина. Что ж, не будем медлить. Пройдемте». Спустя 2 часа мы стояли с Дрейтером на широком балконе мансарды и отмечали удачное окончание сделки. «Рад знакомству», – поднял свой бокал старый смотритель. «Благодарю вас за рассказ о фортовой крепости. Я обязательно передам совету ваши слова. Мы действительно забросили ту часть наших владений. Как вы говорите имя тамошнего десятника?» «Крукс», — ответил я. «Им там явно нужна помощь». Судя по тому, что на протяжении нашей беседы не выскочило ни одного системного сообщения, это был обычный разговор после яростного торга. Да, торговался Дрейтер как заправский купец. А ведь я не ожидал такого от старого рубаки. Теперь понятно, почему городской совет отправил его сюда. Во-первых, от греха подальше. Вояки и политики – две плохо совместимые касты. Такой, как Дрейтер, молчать не будет, еще и мечом пырнуть может. А во-вторых, такому скряге только местный арсенал и сторожить. Всю душу мне вымотал, но в конце концов и он, и я остались довольны сделкой. «Да, Ольт», – старик восхищенно рассматривал мой зоопарк. «Только сейчас, после вашего рассказа о мертвой крепости, я понял, почему вам нужны именно такие доспехи. А уж когда увидел этих красавцев... Да...» «Мы одно целое», – жму плечами в ответ. «Сильны они, силен я». Пришлось здорово тряхнуть мошной, но я рад. Теперь Гаврюша и Шалун стали сильнее чуть ли не в два раза. Специальные арсенальные шлемы, нагрудники, брони и поножи делали Хагера и Гурона похожими на каких-то мифических зверей из древних сказаний. Хотя о чем это я? Они ведь и есть мифические звери. Мне осталось нанести последний визит перед путешествием в ничейные земли, но сперва прикуплю гостинцев.